Опасения ее оправдались. Удар следовал за ударом. Зашатались позиции Белой гвардии в Амхате, встал вопрос о снятии Зойкиной квартиры в театре Вахтангова, о значительной переделке пьесы. Булгаков обратился к главному режиссеру Попову. «Ответьте мне, пожалуйста, вы, режиссер, как можно переделать четырехактную пьесу в трехактную?» «Ну ладно, я переделываю, потому что, к сожалению, я Зойкину очень люблю и хочу, чтобы она шла хорошо. Я болен, но переделаю». И все это время Михаил Афанасьевич ждал ответа на письма в ОГПУ, в Совет народных комиссаров. Обыск в его квартире он расценил как надругательство над своей личностью, унижением достоинства. Кто-то должен был ответить за это издевательство, чтобы оно не осталось безнаказанным. А тем временем следователи ОГПУ вместо ответов на его письма готовили материалы и вопросы для допроса писателя, который провели 22 сентября 1926 года. Протокол допроса. «Я, уполномоченный 5-м отделением секретного отдела ОГПУ Гендин, допрашивал в качестве обвиняемого свидетеля гражданина Булгакова М.А., и на первоначально предложенные вопросы он показал. Первое. Фамилия. Булгаков. Второе. Имя отчество. Михаил Афанасьевич. Третье. Возраст. Год рождения. 1891-35. Четвертое. Происхождение. Сын статского советника профессора Булгакова. Пятое. Место жительства. Малый Левшинский переулок. 4, квартира 1. Шестое. Род занятий. Писатель-беллетрист и драматург. Седьмое. Семейное положение. Женат. Фамилия жены Белозерская Любовь Евгеньевна. Домашняя хозяйка. Восьмое. Образовательный ценз. Киевская гимназия в 1916 году. Университет Медфак в 1919 году. Девятое. Имущественное положение. Нет. Десятое. Партийность и политические убеждения. Беспартийный. Связавшись слишком крепкими корнями со строящейся Советской Россией, не представляю себе, как бы я мог существовать в качестве писателя вне ее. Советский строй считаю исключительно прочным. Вижу много недостатков в современном быту, и благодаря складу моего ума отношусь к ним сатирически, так и изображаю их в своих произведениях. 11. Где служил и чем занимался? А. До войны 1914 года. Б. С 1914 года до февральской революции 17 года. Киев. Студент медфака. До 16 года. С 16 года врач. В. Где был? Что делал в февральскую революцию 17 года? Принимал ли активное участие? В чем оно выразилось? Село Никольское Смоленской губернии и город Вязьма той же губернии. Г. С февральской революции 17 года до октябрьской революции 17 года. Вязьма. Врачом в больнице. Д. Где был? Что делал в октябрьскую революцию 17 года? Также участие не принимал. Е. С октябрьской революции 17 года по настоящий день. Киев. До конца августа 19 года. С августа 19 до 1920 года во Владикавказе. С мая 20 года в Батуми, и из Батуми переехал в Москву, где и проживаю по сие время. 12. Сведения о прежней судимости. До Октябрьской революции и после нее. В начале мая сего года производился обыск. Затем следователь перешел в своего рода доверительный разговор с писателем. Записал его показания по существу дела. Перед опросом Булгакова за ним была установлена слежка. Один из осведомителей сообщал в июле 1926 года по поводу готовящейся к постановке «Белой гвардии» Булгакова, репетиции которой уже идут в художественном театре, в литературных кругах высказывается большое удивление, что эта пьеса пропущена реперткомом, так как она имеет определенный и недвусмысленный белогвардейский дух. На документе резолюция. Гендин. К делу Булгакова. Славинский. «Будь осторожен, Миша», — наказывала ему Любовь Евгеньевна перед его уходом на допрос. «Завтра генеральная репетиция дней Турбиных в Амхате. Я уверена, что допрос за день до репетиции назначен не случайно. Кто-то хочет любым путем провалить пьесу». «Я не волнуюсь», — неожиданно искренне и без видимого волнения произнес Михаил. «На самом деле спокоен, почти спокоен. Мне особенно нечего скрывать. У них мои дневники. А там я был весьма откровенен».